Глава 363. Похороны. Утром следующего дня Эрик проснулся очень поздно. Наверное, это была самая лучшая ночь за последнее время. Он не просто спал, а даже смог нормально выспаться. Чувство уюта и комфорта делало его пребывание здесь спокойным и независимым. Не было никаких забот и тревог, которые могли бы заставить его проснуться посреди ночи. Эрик вышел из комнаты. Девушка, служанка, убиравшая дом, была в шоке. Она уставилась на Эрика, но спустя некоторое время успокоилась и с почтительным тоном произнесла: «Приветствую молодого господина. Как вам спалось? Говорят, сегодня ночью была благоприятная погода и чистое небо, из-за чего яркий свет звезд делал сновидения добрыми, а сон длинным и безмятежным». Эрик улыбнулся. «Спасибо, да, сегодня я хорошо выспался. Наверное, и день будет таким же хорошим». Девушка улыбнулась в ответ. «Господин желает чего-нибудь? Наш повар недавно собрал хороший урожай ягод и варенье к пирогам, которые он готовит, является лучшим во всем регионе. Вам обязательно надо попробовать его». Эрик не особо любил сладости, но отказаться от чего-то вкусненького он все равно не мог. Его всегда привлекала вкусная еда и изысканные блюда, особенно если они сделаны из мяса или хотя бы с его добавлением. Да, в принципе, не имеет значения, что за блюдо ему принесут. Главное — это наличие в нем хорошо прожаренного куска птицы или копченых ребрышек. Можно попробовать что-нибудь экзотическое. Перед тем, как зайти на кухню, Эрик узнал, что его родители уже заняты работой. Отец был в лесу и собирал данные о том, как изменилась популяция того или иного вида промысловых животных. Как один из главных людей, ответственных за этот промысловый участок, он должен был не только добывать зверя, но еще и следить за тем, чтобы их усилия не нанесли непоправимого урона местной флоре и фауне. В зависимости от количества или качества он принимал решение охотиться на определенные местные виды зверей или нет. Кроме того, он всегда вел группу охотников для того, чтобы разобраться с некоторыми больными зверями, которые могут привести своим существованием к серьезному распространению смертельных заболеваний и полному уничтожению некоторых видов местных зверей. Тем временем Арин была на полях, хотя на самом деле эти поля совсем не то, что могут представить другие люди, в первый раз услышав данное слово, потому что сельскохозяйственных угодий в стране из-за рельефа местности практически нет, а то, что называется полями, это участки земли, отведенные для выращивания лекарственных растений для дальнейшей продажи. Эти участки отличаются от охотничьих зон, так как их берут в аренду на определенный срок, а охотничьи угодья — это ответственность и обязанность, передаваемые по наследию. Поля, арендованные семьей Росс, находятся в лесной зоне с малой каменистостью. Почва здесь бедна на полезные вещества, но при этом довольно мягкая, чтобы свободно рассаживать сеянцы. Из-за низкого содержания мировой энергии в воздухе и земле, растения, которые можно здесь взрастить, не могут превысить третий ранг полезности. Самые основные растения – это различные ягоды первого ранга, которые весьма неприхотливы к местным условиям и не требуют чрезвычайно серьезного отношения к себе. Вторым видом растений являются лекарственные травы, которые растут здесь в больших количествах, не требуют вообще никакого внимания к своему росту, но их нужно постоянно подрезать. Свежесрезанные побеги тут же идут на переработку, пока лекарственная сущность не рассеялась. Также здесь выращивают пару видов грибов, растения-паразиты, которые растут за счет высоких деревьев с толстыми стволами. Растения-паразиты должны контролироваться, иначе они могут уничтожить лесной массив. Для их контроля в группе работников есть мастера, способные залезать на деревья и нормально работать на самом верху, не нанося вреда дереву-носителю. На кухне Эрик завтракал один. Еду на стол приносил крепкий мужчина. Его отношение было любезным и вежливым, что очень порадовало Эрика. Но когда он приступил к завтраку, то его доброе отношение к повару переросло в шок. «Эта еда просто объедение». Повар, видя искренность Эрика, радостно улыбнулся, поклонился и учтиво произнес: «Благодарю за комплимент. Я все еще не так хорош, как мой учитель, но при определенных условиях могу приготовить вам практически все, что угодно. И качество еды будет ничуть не хуже, чем у моего учителя». После плотного завтрака Эрик отправился за город. Его целью было семейное кладбище. Правильнее будет назвать его общегородским, на котором его семья имеет огромную долю. Для людей главной ветви семьи был построен большой склеп. Все остальные люди, независимо от положения и силы, хоронились на прилегающей к склепу территории. Прошлым вечером Эрик обсудил со своими родителями многие важные вопросы, и также он коснулся дела о захоронении нескольких близких для него человек. Ответ родителей не разочаровал его. Отец Эрика был человеком с праведным духом. Он всегда стремился решать важные вопросы справедливо, никого не принижая и давая им возможность высказаться. Ответ этих людей не был простым звуком. Он, правда, выслушивал их и выносил решение, которое не нанесло бы вреда семье и не унизило бы человека, с которым он вел беседу. К делу Эрика отец подошел очень серьезно. Юноше даже не пришлось уговаривать его. Дейл не только позволил занять часть территории семейного кладбища, но и выделил работников и также отправил нескольких человек помочь с церемонией погребения, чтобы провести захоронение как полагается, а не просто вырыть яму и положить туда тело. Безответственное отношение к данному делу было тем, что никак не мог стерпеть Дейл. Он относился ко всем людям одинаково хорошо, но люди, которые помогали Эрику и защищали его, не могут быть просто брошены. Они герои в глазах Дейла и Арин. К сожалению, родители Эрика не смогли присутствовать на церемонии. Она была внезапной, а дела, которыми они заняты, не могут быть отложены в спешке. Дейл и Арин просто не могли в такие короткие сроки найти себе подходящую замену. Вся церемония не заняла много времени. Когда рыхлый песок полностью накрыл 5 свежих могил, люди принесли надгробия. Их сделали из гранита, и они были выполнены в форме небольшого обелиска с гладкой площадкой в самом центре одной из сторон. На ней обычно выбивают имена похороненных под памятником людей. Эрик взял инструмент и лично выбил имена друзей, как дань уважения к ним. Под каждым именем он написал «Братья навсегда». После церемонии люди ушли, оставив Эрика одного. Ему нужно было побыть наедине с самим собой для того, чтобы собраться с мыслями и унять тревогу в своем сердце. Эрик был добрым человеком, но он всегда стремился вести отстраненный образ жизни, чтобы не вовлекать других в свои проблемы, но как бы он ни старался, проблемы все равно находили его, а если не его, то друзей или знакомых. Жизнь жестока. В это время по традиции из своего мира Эрик поставил несколько свечей вокруг себя. Эти свечи отличались от тех восковых свечей, которые используются на Земле. В этом мире существует великое множество различных традиций, которые меняются от одной семьи к другой. Например, в родном для Эрика городе нет такой традиции, как ставить свечу в память об усопшем. Поэтому Эрик нашел несколько ламп, внутри которых был установлен фитиль, а топливом для горения служило специальное горючее масло. Размер их был невелик, всего с кулак размером, но время горения было достаточно большим, так как в масле была растворена огненная энергия, которая увеличивала время горения масла в несколько раз. При благоприятных условиях такая лампа горит почти 10 часов. Основным применением этих ламп было освещение склепа и придание ему траурной атмосферы во время похорон после убийства, так как стекло ламп было выполнено в красном цвете, цвете крови, чтобы показать негодование людей и напомнить другим о несправедливой смерти их близкого. Эрик расставил лампы вокруг себя и сел, скрестив ноги. Его тело больше не обладало прошлой силой, и энергетические каналы уже не могли быть восстановлены, поэтому поза для медитации могла быть странно воспринята другими, но для Эрика это был способ собрать свои мысли воедино. Сейчас ему это было просто необходимо. Его гнев был так страшен, что он не мог сдержать себя. Если бы здесь поблизости никого не было, то он, наверное, стал бы громко кричать, чтобы излить его наружу. Время шло, а Эрик все сидел и сидел с закрытыми глазами. Вначале его тело немного покачивалось, но со временем его тело стало таким же стабильным, как каменный столб, глубоко врытый в землю. Ни ветер, ни вода, ни что-то другое не могло поколебать его. Постепенно на землю опустилась тьма, и красные фонари вокруг Эрика породили кровавое чувство. Иногда были стражники, которые патрулировали кладбище и случайно заглядывали в это место. От увиденного у них по коже ползли мурашки. Они чувствовали, как странный злой дух окутал это место. Внезапно Эрик открыл глаза. Кровавый свет фонарей отразился в его холодном взгляде, придавая ему вид затаившегося демона, окутанного ночной темнотой. Эрик оставался бдительным. Хотя силы покинули его, он все равно был достаточно чувствителен к посторонним звукам и запахам. Он слышал, как чьи-то ноги тихо наступали на землю рядом с ним. Кто-то тихо подкрадывался к нему. Эрик не мог определить, враг это или друг, но, во всяком случае, он не сможет сбежать и защититься, если этот кто-то пришел забрать его жизнь. В этот критический момент он оставался хладнокровным, а его сердце сохранило тот же спокойный размеренный ритм, как и пару мгновений назад. Эрик не стал оборачиваться назад, но его чувства подсказывали ему, что гость стоит позади него. В этот момент Эрик услышал тяжелый вздох. Гость начал садиться сзади него. Шелест травы и звук скользящей по песку обуви донесся до его ушей, а через мгновение Эрик почувствовал, как кто-то прислонился к нему сзади. Он и гость сидели спина к спине. Воцарилась мертвая тишина. Никто ничего не говорил. Прошло довольно много времени, прежде чем Эрик открыл рот и холодно произнес: «Зачем ты пришла?» За спиной юноши раздался приятный нежный голос с небольшим оттенком грусти. «Не знаю. Мне показалось, что тебе здесь одиноко. Я уже давно смотрела на тебя, но ты такой. Это, знаешь ли, больно видеть человека, которым я восхищаюсь, в таком состоянии. Ты могла бы просто проигнорировать меня, как я это делал и не раз. Чем ты? Ты можешь не притворяться. С твоими способностями несложно сделать вывод о том, кто я такой. Знаю, кто ты, но вопрос тот же, о чем ты говоришь. Как я могу проигнорировать тебя? Если я так сделаю, то я пойду против своих собственных убеждений. Чем это будет отличаться от предательства самой себя?» Эрик гневно ответил: «Раз твои убеждения так сильны, то зачем ты все-таки пришла? Я сразу хочу предупредить, я не позволю жалеть себя. Я пострадал и не могу использовать свою силу, но я жив, а не мертв. Мне не нужно ничье сочувствие». В ответ юноша получил такой же гневный текст: «Ты иногда бываешь таким раздражающим и строишь из себя всезнайку, который понимает все и вся, но на самом деле ты слеп и не видишь дальше собственного носа. Чтобы прийти сюда, мне нужен всего один повод, это ты. Нам уже давно стоило поговорить по душам». Эрик слегка обернулся и спокойно произнес: «Ты права, хватит бегать, да и смысла в этом больше нет. Теперь я простой смертный, ничем не примечательный молодой человек, а ты гений долины штормовых ветров. Ты скоро воспаришь в небо, а я останусь здесь на земле. Мы больше не можем рассматриваться как пара, и нас больше ничего не должно связывать. Ты все так же груб и говоришь глупости. Ты спросил, зачем я пришла сюда. Отвечаю, я здесь, чтобы выбить из твоей головы весь этот гадкий мусор, которого ты неизвестно где набрался». «Что?» В этот момент Эрик почувствовал, как теплая спина Селестии отодвинулась от него, но едва тепло ушло от его тела, как перед ним со вспышкой молнии появилась девушка. Она была легко одета. Сверху была футболка, а снизу шорты и светлые ботинки на ногах. Длинные волосы Селестии блестели кровавым светом, отражая свечение лампы. Казалось, будто они были потомком крови, жутко стекающим вниз. Тонкая рука девушки протянулась вперед, и внезапно весь мир перед Эриком исчез. А когда мир пришел в порядок, Эрик увидел, что он был в совершенно ином месте. Теперь он был слишком обычным, чтобы успеть за стремительными движениями Селестии. То место, где они оказались, было не так далеко от города. Это была маленькая речушка, на которой Эрик уже когда-то бывал с Селестией. Тогда они были гораздо моложе, и Эрик не был настолько убежден в том, что его метод игнорирования других был истинно верным. Эрик стоял напротив Селестии. «Зачем ты привела меня сюда?» Селестия осторожно посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что здесь никого нет, после чего сделала невинный взгляд и слегка наклонилась вперед. Поманив пальчиком, она намекнула, что хочет ему что-то шепнуть на ухо, как будто боялась, что ее кто-то увидит или услышит. Эрик был немного раздражен таким поведением, но понимал, что Селестия, как гений, на которого долина обращает особое внимание, не может быть отпущена без какого-то сопровождения. Поэтому ее осторожный вид мог говорить о том, что кто-то наблюдает за ними. Эрик решил пойти на небольшую уступку и также наклонился вперед. Его лицо немного повернулось в сторону, чтобы выставить ухо вперед. Он начал прислушиваться, пытаясь услышать, что скажет девушка. Но в этот момент жгучая боль обожгла его лицо, голова встряхнулась, и появилось сильное головокружение, как будто у него из-под ног уходила земля. Эрик повалился на землю. Он чувствовал, как его лицо горит, будто его только что облили кипятком. Только сейчас он заметил, что у Селестии была выставлена вперед рука. «Она дала мне пощечину». Эрик в шоке смотрел на строгий взгляд Селестии. «Ты что делаешь?» Селестия невинно ответила, будто она не сделала ничего плохого. «В твоей голове столько вредных тараканов, что я просто не могла не привлечь все их внимание к себе. Теперь вы все готовы слушать меня, не так ли?» Глава 364. Преображение. Эрик видел игривый взгляд Селестии, и от этого у него было странное чувство тревоги, будто он смотрел на красивый цветок, но стоит ему отвернуться, как она вонзит свои острые шипы в его кожу. Может, это и не смертельно, но боль будет адская. Довольно эффектная манера. Эрик, не в силах хоть как-то возразить, кивнул в ответ на вопрос девушки. Селестия внезапно стала строгой. Вот и славненько. Тогда, может, уже перестанем вести себя как совершенно чужие люди и снимем маски притворства. Ты бежишь от меня, я ищу тебя, но мы оба не желаем никаких отношений друг с другом. Как-то противоречиво все получается, но ведь все может быть гораздо проще, и мы оба можем извлечь из этого выгоду. Эрик был удивлен внезапной сменой характера Селестии, но ее последующие слова заставили его заинтересоваться. Ну а как же иначе? Кто не будет заинтересован в выгоде? Что ты предлагаешь? На лице Селестии появилась довольная ухмылка. Реакция Эрика была ожидаемой для нее. Сотрудничество. Что же еще я могу предложить? Какова моя выгода и что я должен делать? Ты должен стать моим супругом и больше не бежать от меня. В обмен ты получишь мое полное покровительство и помощь. Я обещаю, что найду способ восстановить твое тело. Ты и сам должен понимать, какова выгода от нашей связи. В будущем я могу стать бессмертной, поэтому ты станешь самым неприкасаемым в нашей стране человеком. И в дополнение я помогу твоей семье. Эрик глупо улыбнулся и отрицательно покачал головой. Извини, я не готов принять подобные условия. Мне не нужна опека или защита. Со своей семьей я сам решу все свои вопросы. Трудности сделают характер тверже, а силу больше. Девушка внезапно переменилась в лице и поспешно сказала. Не даю пустые обещания. Мое слово тверже железа. Если ты не веришь, то в этом нет необходимости. Я верю тебе, но и ты сама должна понимать, что я за человек. Быть все время под чьей-то защитой так унизительно, что начинаешь чувствовать себя неполноценным. Кроме того, ты уже сказала, что нас ничто не связывает. Если нет чувств, то какой смысл быть вместе? Это только травля друг друга. Мы будем похожи на двух чужих людей, тесно связанных крепкой цепью и не способных уйти друг от друга хоть на какое-то маломальски значимое расстояние. Эрик развернулся к реке и сел на ее берегу. В ночной темноте она казалась черной пропастью, и лишь яркими пятнами, лежащие на ее поверхности отражения звезд, позволяли понять, что там вода. Юноша посмотрел в пустоту и как будто о чем-то задумался. Селестия медленно подошла к нему. Ее взгляд был совершенно иным, как будто она лишилась всей своей уверенности. Ранее девушка считала, что те условия, которые она выдвинула, были тем, от чего Эрик не сможет отказаться, особенно из-за своего текущего положения, но у нее не получилось воспользоваться этим. Эрик был слишком упрямым и своевольным. Чувствуя приближение Селестии, Эрик приподнял свой взгляд к ней и тихо кивнул, намекая, что она может присесть рядом, если захочет. Селестия села рядом, скрестив ноги. Эрик не ожидал, что девушка просто сядет на землю, которая в данный момент была холодной и немного сырой из-за высокой влажности воздуха. Хотя сегодня не было тумана, к вечеру было много испарений, особенно вблизи реки. Селестия имела кольцо-хранилище, и в нем точно было что-то подходящее, вроде стула или хотя бы покрывала. Эрик посмотрел на тонкую фигуру девушки. Вначале она буквально источала самоуверенность, но сейчас казалась какой-то сдержанной и скромной. Это была настоящая Селестия. Она и ранее была агрессивной и не сдержанной в присутствии чужих людей, но в окружении своих близких она становилась кроткой и милой, как маленький котенок. Эрик тяжело вздохнул. Как такая милая девушка может не очаровывать? На моем месте любой парень был бы согласен следовать за ней хоть на край света, но я не чувствую, что я один из них. У меня просто нет такого ощущения, что она мне подходит. Эрик смотрел на поникшее лицо девушки и думал о ней. Сейчас он просто не знал, что он должен сказать. Убить сотню страшных монстров куда проще, чем честно признаться девушке. Как же трусливо. С чувством стыда Эрик отвернулся от девушки. Селестия, не поднимая взгляда, быстро перебирала свои мысли, как мне начать с ним разговор. Он действительно не тот человек, который будет искать помощь у меня или у кого-то еще. Я была так глупа, что обидела его. Он, наверное, злится. Его взгляд такой строгий. А сейчас он отвернулся. Все. Это плохо. Он сейчас уйдет. Как мне быть? Я так сильно давила. Я скрыла свою ауру и ограничила свою силу, чтобы случайно не навредить ему. Но моя речь была такой властной. Черт, я действительно облажалась. Как мне задать вопрос? Может, он все-таки ответит? О, нет, он снова смотрит на меня. Точно, он сейчас скажет что-то типа, уже поздно, я должен идти домой. После этого он встанет и уйдет. Нет, так не должно быть. Я скажу, точно скажу, точка, точка. Эрик и Селестия встретились взглядами, но в этот момент они оба отвернулись. Черт, мне так стыдно перед ней. Она точно обидится. Хотя, я уже и так сильно обидел ее, постоянно игнорируя ее. Но, черт, я так открыто не могу оскорбить ее. Он снова отвернулся. Я оскорбила его своей манерой. Блин, какая я дура. Надо было сказать то, что она мне велела. Она знает его лучше, чем я. И к тому же, его лицо стало таким напряженным. Он хочет прогнать меня. В темном лесу неподалеку от реки и поры, тихо сидящий на берегу, затаился наблюдатель. Это была тень, один из шпионов, посланных крупными фракциями. Для всех людей Мария стала преступником, напавшим на своего ученика. Но не все были так наивны. Были и люди, которые сомневались в полученной информации, а также были те, кто реально знал, как обстоят дела. Кроме этих людей были и шпионы, посланные для того, чтобы проверить, верна ли информация относительно ранения Эрика. Тень затаилась на дереве, сливаясь с листвой и ведя бесшумное наблюдение. В этот момент человек, сидящий на дереве, почувствовал движение неподалеку от себя. Он стал всматриваться в темный лес и увидел медленно ползущую змею. Она была огромной, и казалось, что она может проглотить человека одним укусом и даже не подавиться. Она движется в сторону этих детей. Нехорошо. Тень опустила руку и прикоснулась к ножнам, в которых был скрыт длинный загнутый кинжал. Оружие начало медленно покидать ножны, и человек был готов атаковать. Но когда змея выползла на открытое место, человек убрал оружие. «Это она», — думала она светлее. Он узнал змею. Звери Эрика не были секретом, и многие люди знали, с кем у него заключен контракт. Змея медленно продвигалась в сторону Эрика, но спустя какое-то время она сменила направление и стала приближаться к дереву С, широкой кроной, образующей темный купол. Змея вползла в самую тьму и как будто исчезла. Она обвелась вокруг ствола дерева и поднялась вверх. На этом дереве была еще одна тень. От этого наблюдателя вообще не исходило никаких признаков присутствия. Он был настоящим мастером. Змея приблизилась к тени. Один молниеносный бросок, и тень будет проглочена. Но вместо атаки змея оставалась неподвижной. Тень была окутана мраком, и ее было невозможно разглядеть или почувствовать. Но в этот момент ее глаза раскрылись. Яркий пурпурный цвет завораживал и гипнотизировал. Это были глаза как драгоценные камни, такие же чистые и прекрасные. Холодный взгляд, наполненный непостижимой силой, сковал змея, но в какой-то момент в них проявилась необъяснимая мягкость, и вся угроза рассеялась, а цвет глаз потускнел. Но взгляд все еще был прикован к змее, а если точнее, то к кроваво-красным змеиным глазам. «Не думала, что у тебя все еще есть сила для таких трюков, Хэймэм. Кто бы говорил, я считал, что ты все еще прикована к постели. На самом деле я все еще там. Значит, ты только клон?» «Да, я все еще не могу встать с кровати. Мое тело было повреждено. Я слишком долго оставалась в том состоянии, в котором ты видел меня в последний раз. Мое тело начало постепенно умирать и утратило часть важных функций. Мой отец поддерживал их с помощью магии, и они не умерли полностью, но их восстановление займет время». «Хорошо, это очень хорошо. Значит, моя попытка была успешной». «Не то слово. Мое тело как будто проходит радикальное преобразование, и моя кровь становится другой. Я это чувствую, так как моя сила также начала меняться». «Что ты сделал?» «Да так, ничего. Не увиливай. Я знаю, что это что-то серьезное. Мой отец искал лекарство для трансформации моего тела, чтобы убрать изъян, но он оказался безуспешен, а ты? То, что ты сделал, точно стоило дорого». Вия перевела взгляд на пару у реки и показала удивление. «Если подумать, то в твоем теле почему-то нет колебаний энергии, как будто ты стал смертным. Что ты отдал, чтобы вылечить меня? Ты обязан мне сказать, иначе я не отпущу тебя». «Ничего». Вия вытащила меч и указала им на змею. «Не шути со мной. Я хочу знать, что ты сделал». Змея опустила голову и легла на ствол. В этот момент из ее тела вырвался черный туман, который сформировал иллюзию тела. По очертаниям это был невысокий человек, скорее всего это была проекция настоящего тела Эрика. У него так же, как и у змеи, были красные глаза. В этот момент Ви ощутила пугающую ауру. Это ощущение возникло не из-за силы или навыков Эрика, а из-за инстинктов девушки, которые были напуганы присутствием юноши. Так яснее, Вия смотрела Эрика, и в ее глазах появилось удивление, смешанное с испугом. «Что с тобой произошло? Почему я не чувствую в тебе человеческой ауры? Ты стал падшим, как ты мог сделать что-то подобное? Это нарушение законов. Тебя могут убить, если ты покажешь это другим. Эрик скрыл ауру и с тяжестью на сердце сказал: это больше не имеет значения. Люди, которые виноваты в уничтожении города, убийствах тысяч людей, и обвинившие Марию, враги, которых я никогда не прощу. А самое прискорбное в том, что они все пришли с праведной стороны. Но я уверен, что подобные вещи невозможно искоренить простыми путями. Зло можно уничтожить только еще большим злом. Вия была шокирована словами юноши и сделала шаг в сторону. Она еще не до конца понимала то, что произошло ранее. Она была в бессознательном состоянии, и у нее не было времени узнать всю историю. Отношение Эрика сделало ее неуверенной. Она знала Эрика и понимала, что он не похож на злодея, но сейчас он прямо заявляет о том, какой путь он выбрал. И это противоречит вере Ви. Она может смириться с тем, что Эрик стал падшим, но она никогда не примет его как врага праведного пути. Эрик чувствовал изменения в отношении Ви. Юноша произнес: «Мой учитель когда-то давно сказала, что я стану врагом для всех. Я не понимал, что я мог сделать не так, чтобы другие решили меня объявить врагом, но сейчас я чувствую, что нет смысла ждать этого момента. Я сам объявляю их моими врагами. Ты уже должна была заметить, что моя сила нестабильна. Я не понимал причину происходящего. Мне казалось, что я развивал свою силу по правильному пути и не совершал никаких ошибок, но как оказалось, правильный путь с самого начала был ошибкой. Я был рожден человеком, но природа моей силы идет из другой родословной, которая является абсолютным порождением тьмы. Из-за этого внутри меня постоянно возникали противоречия, которые были подобны бомбе с замедленным детонатором. Я становился сильнее, тьма также становилась мощнее, в итоге рано или поздно две несовместимые силы привели бы к моему самоуничтожению. Но ведь мог быть другой путь. Почему нужно было выбирать тьму? Нельзя было выбрать свет, ты не понимаешь. Мой учитель сказала мне, что не может сделать меня сильнее, она лишь может подтолкнуть к правильному пути, а дальше я должен сам решить свою судьбу. И в данной ситуации я верю, что тьма – это самый разумный выбор для меня. Я не могу стоять на стороне предателей и убийц. Нет, ты должен был выбрать праведную сторону. Ты не понимаешь, что натворил. Ошибаешься. Я прекрасно осознавал, что натворил, и у меня уже не было права на выбор, когда я сделал шаг во тьму. Выбор есть всегда. Ты просто не хотел немного подумать. Ты поторопился. Да, выбор есть всегда. И он привел меня к единственному варианту – тьме. Другого выбора у меня просто не могло быть. Чем ты вообще? У меня такое чувство, что ты чего-то не договариваешь. Во мне было две сущности крови. При рождении я был человеком, и как у всех людей моя сущность крови олицетворяла свет. Но при рождении я также был связан кровью с темным существом и получил сущность темной крови. Перед своим уходом Мария оставила на моем теле печать. Там были ее воспоминания, в которых она подробно рассказала, кто стоит за всеми бедами и что произошло с ней. Когда я увидел, как она отказалась от света и приняла сущность темной крови, я все понял. Ее тело изменилось, и она стала падшей. Это своего рода преобразование. При этом ее сила стала меняться и навыки, которыми она пользовалась раньше, стали малоэффективными и со временем должны будут исчезнуть, заменившись навыками истинной тьмы. Вия широко раскрыла глаза и воскликнула: «Стоп, только не говори мне, что ты...» «Да», Эрик указал пальцем на сердце Вии и произнес: «Внутри тебя циркулирует моя светлая сущность крови. Она источник твоей метаморфозы, и она же стала шансом для твоего спасения. Но этого не может быть. Если бы все было так просто, мой отец давно бы сделал что-то порочное, но он не сделал этого. Все потому, что сущность крови в наших человеческих телах слишком слаба для того, чтобы вызвать качественные изменения. Так-то оно так, но ты не знаешь, что я далеко не такой, как все. Моя сущность крови намного сильнее, чем у других людей. Это неправильно. Я не позволяла тебе. Ты дурак, быстро все исправь. Я не хочу жить, зная, что обрекла человека на вечную тьму. Я не смогу простить себя после того, как мир обрушит на тебя свою ненависть. Ты должен извлечь сущность светлой крови из меня и вернуть себе, а затем навсегда отказаться от этой тьмы». Эрик отрицательно покачал головой и указал на пару, сидящую на берегу. «После того, как я отказался от своей сущности светлой крови, я отказался и от того тела, которое ты видишь перед собой. Мои волки-близнецы во время активации контракта могут сделать дублера, который ничем не будет отличаться от настоящего меня, а затем я начал развивать два разных пути. С исчезновением сущности крови второе тело стало смертным, а мое первое тело идет по пути зла. Сейчас я достиг той точки невозврата, при которой я просто не могу соединить нас в одно целое, я никак не могу отменить активацию контракта с волками-близнецами. Даже если я попытаюсь изо всех сил, мое второе тело несовместимо со мной. Мы, по сути, стали двумя разными людьми. Я все еще могу совершенствовать свою силу, а он навсегда останется смертным. Вия была не убеждена. Она все еще пыталась придумать выход из этого тупика. Эрик понимал мысли девушки и произнес: «Это самый лучший исход для меня. Теперь есть и единорос. Настоящий и самое главное искалеченный, без какой-либо возможности совершенствоваться. Никто и никогда не сможет связать меня с ним. Я могу действовать гораздо свободнее, чем раньше, без страха, что навлеку беду на свою семью. Моя семья будет в безопасности, а я сам стану тем кошмаром, которым должен был стать еще при рождении. Пора встать на настоящий путь и вознестись на самую вершину башни смерти». Эрик протянул руку Вие и спросил: «Ты со мной?» Глава 365. Время расставить все по своим местам. Вия растерянно посмотрела на руку Эрика. В ее голове вертелось множество различных мыслей, но она зашла в тупик и не могла решить, какую выбрать. Затем она посмотрела на глаза Эрика и не смогла найти в них хоть какой-то намек на нерешительность. Но все меняло то, что он стал падшим. Она как мастер праведного пути не могла принять такой исход. Эрик не давил на Вию. Он прекрасно осознавал, что девушка не сможет решиться на такой отчаянный шаг, поскольку она не могла предать праведный путь. Внезапно тень Вии начала бесшумно рассеиваться. Вскоре от нее не осталось ничего. Напоследок она не сказала ни слова, только вытянутая рука юноши все еще была выставлена вперед. Эрик обреченно вздохнул и опустил свою руку. «Она ушла, что будем делать?» В голове Эрика раздался голос Миры. Ее речь была строгой и немного грубой. Она была на стороне Эрика, и отказ Вии был для нее очень грубым шагом, который она расценивала как предательство. Но так как Эрик был лидером, а она шла позади, то его голос был первостепенным, а уж потом учитывалось ее мнение. Эрик отрицательно мотнул головой. Это было вполне ожидаемо. «Пусть уходит. С этим мы ничего не можем поделать». Мира тут же возразила: «Так уж ничего не можем поделать. Что насчет Марии и ее воспоминаний? Насколько я помню, Вия не смогла бы пройти мимо этой истории». Эрик усмехнулся. «Хэмэм, такой она человек. Если бы я рассказал ей обо всем, что произошло после того, как она потеряла сознание, то естественно ее моральные принципы не позволили бы ей стоять на праведной стороне. Вия человек, постоянно ищущий справедливость. Она зациклена на этом и решительно настроена отстаивать свое суждение. Вот и я о том же. Почему нельзя было рассказать ей все? Она была в неведении и неправильно поняла твое намерение предать праведную сторону. Тебе нужно скорее рассказать ей правду. Не думаю, что это будет правильным решением. Я хочу, чтобы Вия присоединилась ко мне по собственному решению, а не соблазненная какими-то причинами и возможностями. В противном случае это будет выглядеть как подкуп. Решение Вии будет побуждено ее заинтересованностью. Поэтому я не смогу ей доверять. Какая разница? Главное, чтобы вы не стали врагами. Этого не произойдет. Вия, человек справедливый, и без реально важной причины она не сделает шаг против меня. Она будет настаивать на своем нейтралитете. В это время я уже буду вне ее досягаемости, и зал теней не будет той силой, которая станет оспаривать мое существование. Они гораздо разумнее, чем кажутся, и распалять вражду с существом, которое может их уничтожить, они не станут. Если, конечно, Черная Звезда не отдаст такого приказа, но я не думаю, что эти люди захотят стать простым пушечным мясом. Мира разочарованно вздохнула. Вия была хорошим человеком, и ее ход мыслей очень нравился Мире. Такого искреннего и доброго человека с таким решительным характером, как у Вии, очень сложно найти. Мне все же кажется, что надо было открыть ей хотя бы частичку правды. Иначе может показаться, что мы обманываем ее. Я разве этого не сделал? Во время нашего разговора я упомянул Марию и намекнул на заговор, а уж дальше она сама разберется. По крайней мере, я уверен, что Вия начнет ковыряться в причинах, событиях и последствиях, и обязательно найдет подсказки. А пока, что нам делать с этим? На лице Эрика была улыбка. Он посмотрел на покрасневшую пару людей на берегу реки. Эрик, лишенный тьмы, стал совершенно иным. Его характер стал мягче и нежнее, чем в то время, когда они были едины, иначе они бы уже не сидели там. Прошлый Эрик обманом или силой, но ушел бы оттуда, но его светлая часть была иной и зашла в свой тупик. Селестия также с покрасневшим лицом нервно перебирала пальцы и пыталась что-то выдавить из себя, но стоило ей поднять взгляд к Эрику, как смущение накатывало на нее подобно приливной волне, полностью заглушая желание хоть что-то сказать. Темный Эрик подумал и исчез, но перед этим он сделал мысленную передачу своей светлой стороне. Лицо юноши на берегу стало совершенно красным, как будто он услышал что-то постыдное. Но крепко сжав кулаки, он решительно произнес: «Может, сходим куда-нибудь перекусить? В центре города, насколько я помню, есть хороший ресторан, где мои родители иногда устраивают праздничные банкеты. Когда я там был последний раз, то их кухня была чарующей. Такого волшебства я не встречал даже в больших городах. Их блюда настоящие произведения искусства и не только на вид, но и на вкус». Эрик посмотрел на шокированное лицо Селестии и подумал: сейчас она скажет, что не голодна и нам стоит сходить в другой раз. Но как только он закончил размышлять, на лице Селестии появилась радостная улыбка, и она кивнула в ответ: «Да». В ее глазах будто сверкали яркие светлячки. Радость девушки была непередаваемой, и, глядя на нее, Эрик подумал: она так ответила, будто я ей предложение сделал. А потом он сам рассмеялся. Ответ Селестии был решительным и искренним, но выглядел таким по-детски наивным. Эрик поднялся и вежливо протянул руку Селестии. Девушка с полным смущения лицом протянула свою нежную ручку в ответ, и Эрик помог ей подняться. Селестия, чувствуя крепкую мужскую руку, снова покраснела, но вместо того, чтобы отпустить, она еще крепче сжала руку юноши и прижалась к нему. В ее застенчивом взгляде появилась решимость, и девушка игриво спросила: «Это свидание?» Эрик с серьезным видом ответил: «Да, это свидание. Я думаю, нам стоит начать с чего-то сладенького, а потом мы можем устроить вечернюю прогулку в парке для отдыха моей семьи. Сейчас как раз то время, когда большинство цветов распустилось и погода такая теплая и многообещающая. Самое время, чтобы больше проводить времени на улице. Хотя я боюсь, что даже самые красивые цветы в нашем парке потускнеют в тот момент, как ты там появишься. Твоя красота захватывает дух. Ты подобна луне на ночном небе. Такая же завораживающая, что мне хочется выть. Я надеюсь, ты не будешь слишком сильно сиять, а то боюсь, кто-нибудь украдет тебя у меня. Это разобьет мне сердце и оставит в печали». Видя Эрика, ведущего себя так, будто он был серьезным взрослым человеком, Селестия рассмеялась и ущипнула юношу. «Болтун, ты мне зубы заговариваешь?» Эрик поморщился из-за боли и ответил: «Ай, нет, больно. Как ты могла так подумать? Я честнейший человек. Как я мог наврать тебе?» Селестия потянула Эрика за руку. «Да, да, может, уже пойдем, или ты не хочешь угощать меня, и только время тянешь?» «Не тяну время, просто пытаюсь вспомнить, а какие цветы ты больше всего любишь? Хочешь подарить мне букет?» «Нет». «А ты хочешь букет?»